Христос воскрес! Всех вас, дорогие владыки, отцы, братья и сестры, сердечно поздравляю с праздником, с Днем Святаго Великомученика и Победоносца Георгия. Именно в этот день завершилась Вторая мировая Великая Отечественная война. Для нас, православных людей, для наших родителей и дедов, сам факт совпадения этих двух событий был знамением Божиим. Потому что то, что произошло во время последней страшной войны, во многом являет нам тайну божественного милосердия. С одной стороны, наш народ так пострадал, как никогда не страдал в своей истории. Буквально недавно опубликовали официальные цифры наших потерь. Это 26 миллионов и более 700 тысяч людей. Это размеры целой страны. Это колоссальное потрясение для народа. Потому что ведь те убитые не родили своих детей и своих внуков. Колоссальное потрясение основ народной жизни. Многие специалисты говорили, специалисты в области военного дела, что враг был настолько хорошо организован, настолько был хорошо вооружен и настолько превосходил нас по всем своим возможностям, что победа наша выглядит как чудо. Да, действительно, иметь врага на подступах к Москве, в получасе езды на танке до Кремля, истекать кровью и ранами, потерять миллионы своих граждан к этому моменту, и защитить столицу, а потом начать наступление и победить врага. Все это невозможно воспринимать как лишь только способность полководцев и доблесть людей. В этом незримо присутствует рука Божья. Народ наш искупил грех богоотступничества, разрушения святынь, отказа от Бога, поругания всего святого и великого, что было, кровью своей. Но Господь, приняв эту жертву искупления, не допустил погибели страны нашей. Мы сегодня прославляем память святаго великомученика Георгия Победоносца. Мы все знаем этого святого как воина. Он изображен на коне, часто белом коне, в русской иконописной традиции, с копьем, поражающим дракона. Дракон – это символ зла. Очень велика философия этого изображения. Зло – это дьявол. И казалось, при чем же тут копье? И при чем же тут конь? И при чем тут воин? Разве дьявола можно победить копьем, сидя на лошади в доспехах? Не случайно именно такова символика, связанная с чудом святаго великомученика Георгия. Нужно копье, и нужен конь, и нужны латы, и нужен человек, чтобы зло было побеждено. Вот так и в минувшей войне, несомненно, сила Божья присутствовала. Господь дал нам это чудо Георгия Святаго, великомученика. Но это чудо совершалось реальными людьми, воинами, которые насмерть стояли, чтобы защитить Отечество, которые не считались со своими жизнями, поднимались в атаку под шквалом огня. Сколько их безымянных лежит в земле нашей и за рубежами Отечества нашего. Это вот и было то копье святаго великомученика Георгия. И латы были, которые ковались в тылу нашими матерями и бабушками, детьми нашими в то время. Весь народ напрягся и силы свои отдал для того, чтобы защитить страну. И конь был нужен. Нужно было растить хлеб, выращивать тех самых животных, которые необходимы были для питания и поддержания жизни. Нужно было поддерживать жизнь народа, и тогда тот труд на полях Отечества нашего был тоже ратным трудом. Но, наверное, никогда латы, копье и конь, и даже Георгий, если бы он не был святым угодником, горячо молившимся Господу, не победили бы дракона. Так, наверное, и мы не победили бы в войне. Если все эти колоссальные напряжения и усилия людей не сочетались с горячей молитвой и горячей верой. Очевидцы говорили, во время войны не было неверующих людей. Одни только умели креститься, а другие не умели. Но все поднимались в атаку с одним только воздыханием Господу. Спаси, Господи, помоги, защити. Чему учит нас этот страшный опыт войны? Чему учит нас образ святаго великомученика Георгия Победоносца? Он учит нас тому, что если мы хотим иметь победы, мы должны сочетать свои усилия, максимальные усилия, свою работу, свое образование, свою организацию, свои финансы, все то, что обеспечивает материальное могущество и процветание человека, с горячей верой и молитвой. Вот тогда Господь преклонит милость ко всем нам. Тогда чудо святаго великомученика Георгия явлено будет не только на полях сражений, но и в нынешних наших битвах за будущее России. Нам многое предстоит еще сделать. И в экономической области, и в военной области, и в социальной, в научной, в образовательной. Все это будет действительно работать на благо человека и обеспечивать благополучие и счастье людей, если мы сопровождать это будем верой, молитвой, добрыми делами и стремлением жить по закону Божьему. Если Россия будет сочетать божественное и человеческое, ей не будет равных. Когда я говорю о России, я имею в виду всю историческую Россию, все духовное пространство, которое объемлет сегодня Русская Православная Церковь, весь наш благочестивый и православный народ. Поздравляю вас всех с этим великим праздником. Я желаю всем нам научиться соединять небесное с земным, божественное с человеческим, вечное с временным, молитву с трудом, чтобы, живя по закону Божьему, становиться сильным, духовно-материально богатым и процветающим. Сегодня я хотел бы обратить особые слова приветствия к Юрию Михайловичу Лужкову, нашему мэру, который очень много сделал и делает для утверждения веры, православия. Он поддерживает многие добрые начинания церкви и являет этим самым пример многим другим градоначальникам и прочим важным и властным людям в нашей стране. Я сердечно благодарю вас, дорогой Юрий Михайлович, за ваши труды, за вашу веру, за ваше стремление содействовать процветанию Русской Православной Церкви. Вы совсем недавно сказали мне слова, которые меня очень как-то духовно поддержали. Вы сказали, что Русская Церковь так много потеряла, что если сегодня с опорой на помощь народа ей что-то возвращается и восстанавливается, то это часть того долга, который страна имеет перед своей церковью мучениц. Я хотел бы поблагодарить вас за ваши труды, за вашу жизненную позицию и в благословение преподнести вам этот образ Христа Спасителя. Пусть Он своей всемогущей силой укрепляет ваши человеческие силы, помогая достойно и праведно осуществлять свое служение Церкви, Отечеству и Первопрестольному Граду нашему Москве. Спасибо.